собрала всех подружек на пижамной вечеринке. Приветики. Послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек. Я нашла шампанское, что спрятали родители. Кто-то из девчонок предложил сыграть бутылочку. Давай, научу вас целоваться, maybe в этом профи. Я тут одна тренировалась, не на помидорах. Кручу, выпала на девочку напротив. Ну камон, не стесняйся, детка, это очень просто. Запах губ, почему колотит что-то так под маечкой? Я целовалась 100 раз, но так не умеют мальчики. Все посмеялись вместе и сразу же забыли. Но не я, подождите, я, кажется, влюбилась. Стоп! На пижамной вечеринке куча трёпа ни о чёмных фраз. А я не могу забыть её губы на моих губах. Бутылочка, крутись! Бутылочка, крутись! Ну давай! Покажи мне на неё хоть раз. Бутылочка, крутись! Бутылочка, крутись! Мне так нужен этот шанс. Посмотрели Sailor Moon, сняли стори в Instagram. Время близится ко сну, но никто не хочет спать. Я тихонько намекнула, что могу всем погадать по рукам. Ну давай, подходите все сюда. Вот тебя любит Ваня из параллельного класса. А тебя любит Саша, скоро позовет на свиданку. Ты присмотрись лучше к Максу, что за первую партой. Ну а ты, малышка, ближе, у тебя все как-то странно. Эта линия значит то, что парни тебя обидят, что счастье очень близко, просто ты его не видишь. Тут написано, любовь от пола не зависит. Судьба тебе кричит, малышка, экспериментируй. На пижамной вечеринке куча трёпа ни о чёмных фраз. А я не могу забыть её губы на моих губах. Бутылочка, крутись! Бутылочка, крутись! Ну давай! Покажи мне на